Заключение. Источником романа об Александре послужил латинский текст «Historia de Prilis», переведенный с греческого. С латыни роман был переведен или пересказан на различные разговорные языки и имелся почти на всех европейских языках. Таким образом, перевод на иврит вписывался в общую тенденцию, с тем отличием, что в ивритской версии были включены элементы сюжета, взятые из еврейских источников, бывших в распоряжении переводчика, когда он обрабатывал текст для еврейского читателя. Понятие авторства в средние века отличалось от того, которое принято сегодня. Сегодня перевод должен быть верным и точным, и тот, кто занимается изданием текста, стремится по возможности приблизиться к оригиналу. Эти критерии редактирования, издания или перевода были чужды Средневековью. Тексты в то время, за исключением канонических текстов Священного Писания, были в большой степени открытыми, а те, кто ими занимались, переписчики, переводчики и комментаторы, могли свободно изменять их в большей или меньшей степени. Неудивительно, что и ивритский переводчик романа об Александре чувствовал себя вправе, переводя, изменять исходный текст, редактировать его и по возможности приблизить текст к еврейскому читателю, для которого он был предназначен. Изначальной задачей романа было доставить читателям удовольствие и развлечь их. Помимо этой задачи у средневекового романа было также дидактическое значение. Он должен был соответствовать эстетическим и моральным критериям своего времени. Эти критерии, если отвлечься от заведомо неприемлемых для еврейского читателя внешних христианских реалий, вытекали из общей системы моральных ценностей. Поэтому роман об Александре легко подходил и христианскому, и еврейскому читателю. Это касается образа Александра и как идеального правителя, и как идеального рыцаря. Следует помнить, что изначально рыцарство не было христианским явлением, и если освободить его от христианской символики, оно могло заинтересовать и представителей других религий. Вместе с тем надо учитывать, что ивритский переводчик, желая приблизить латинский текст к еврейскому миру, внес в него немалые изменения. Он выбросил христианские символы, пересказал целые отрывки из него библейским языком, а также вставил в него фрагменты, взятые из еврейских источников. Эти изменения были направлены на то, чтобы превратить роман из латинского сочинения в еврейское, и в конце концов создали другой вариант романа. Трансформация, которую претерпел текст, была, следовательно, не только языковой, но и культурной. Чтобы роман об Александре стал еврейским текстом, нужно было нечто большее, нежели простой перевод. Таким образом, ивритский текст романа не только приобщает евреев к культурному миру своего времени и к литературе, распространенной в окружающей их нееврейской среде, но в то же время устанавливает границы между ними и этой средой. Евреи и христиане читали один и тот же роман, что говорит об их принадлежности к одному культурному миру, а может быть и о существовании литературной республики, которая упоминается в словах Леви, приведенных в начале главы. Однако между версиями романа, которые они читали, были различия. А это значит, что в рамках этой республики существовали отчетливые культурные группы, а между ними четко обозначенные границы. Подробное изучение текстов, общих для евреев и христиан, свидетельствует как о культурной общности, так и об определенных ее ограничениях.